Глава 41. Между строк. Часть 1. Степан с хмурым видом шел по стеклянному коридору, соединявшему дежурный центр береговой охраны и административный корпус. Сквозь тонированные панели просматривался кофейного цвета шар, висевший над коричневыми гребнями волн. Снаружи это было апрельским солнцем и морем, но изнутри казалось картиной художника с больным воображением. В руке Степана покачивалась расшифровка переговоров с Битлджусом, бортом С-92, вылетевшим на поиски архипелага. Он опять заглянул в нее, ощущая в груди холод. «Вызывает Битлджус, прием!» «Чибан на связи, что у вас?» «Обнаружен архипелаг, визуальный контакт. Похоже, у них проблемы со связью. Подали сигнал белым фальшфеерам». «В каком они состоянии?» «Наблюдаем всего одного члена архипелага. Вероятно, у него травмирована правая рука, остальной группы не видно. Видимо, ОРМ в самом разгаре». ОРМ. Оперативно-розыскные мероприятия. «Отлично, Битлджус, возвращайтесь». Что такое?» «У нас же с утра никто белины не объелся, да? Я к тому, что член архипелага не использует семафорную азбуку». Семафорная азбука – передача информации на расстоянии с помощью сигнальных флажков и соответствующих положений рук. «Не используют семафорную азбуку? Гена, ты же сам сказал про травму руки». «Да, сказал, но... А еще нам только что помахали какой-то книгой». «Помахали книгой?» «Да, и я понятия не имею, что бы это значило». «Ладно, принял к сведению, Битлджус. Возвращайтесь». Степан нахмурился, положил ладонь на ручку двери. А что он, собственно, принял к сведению? Что кто-то, Черкашин или Галанов, так треснулся рукой, что позабыл основу основ, семафорную азбуку? С другой стороны, используя одну руку, много не насемафоришь, а книга. Означало ли это, что архипелаг делал какие-то записи? «Только вернитесь, и я с вас шкуру спущу», посулил Степан и мысленно заглянул в глаза каждому, кто отправился на клятый остров на Северной Звезде. «А потом из этой самой шкуры нарежу ремни и хорошенько всыплю вам по задницам». Он толкнул дверь и вошел в кабинет. Тот пустовал еще с марта. Иногда такое происходило. Кто-то шел на повышение, или его сшибал грузовичок с мороженым, или душила подушкой жена, а потом кабинет сиротел. Но теперь на пустом месте развалилась эта стерва. Ульяна Жгилева сидела за столом, полностью лишенным канцелярской всячины и даже компьютера. После смерти Кононова мелкие сошки буквально обчистили кабинет, растащив все, что только можно, по другим отделам. Остался только календарь на стене, да и тот за прошлый год. У окна с поднятыми жалюзи, наслаждаясь видом, стоял темноволосый парень. Лет 25-27, и тоже в сером деловом костюмчике, хоть и слегка помятом. Парень повернулся, и Степан увидел, что у неизвестного голубые глаза и довольно-таки приятное лицо. «Наверное, так и думаешь. Кем бы я ни был, ты меня уделаешь, да?» — спросил у него Степан взглядом. И глазами же сказал: «Да я тебе хребет сломаю, утенок». Ничего не говоря, он положил перед Жгилевой расшифровку переговоров. Степан, разумеется, мог кого-нибудь с этой расшифровкой отправить к ней вместо себя, но ему хотелось увидеть физиономию этой дамочки еще раз. Как-никак они не закончили разговор. И Степан, сам того не желая, получил от своего визита к дамочке гораздо больше того, на что рассчитывал. Ульяна Жгилева прочитала распечатку, и ее лицо побледнело и почти сразу порозовело. Белое, розовое. Страх, облегчение. Наконец бумага, смятая и перекрученная, полетела в мусорную корзину. Серые глаза Жгилевой взяли в прицел некую точку на лбу Степана. «Больше никаких вертолетов, никаких групп, никакой болтовни». «Знаете, как меня здесь прозвали?» «Сальник?» — предположил парень у окна, чем заслужил мысленный удар по зубам. «Чибан, потому что мне не плевать на то, что будет с моими людьми». Точка прицела Жгилева исползла ему на переносицу и переместилась поочередно в каждый глаз. «Ни одно судно, плавательное или воздушное, не отправится к Сирене Мамая, это ясно?» «Видимо, вы не знаете, кто такой Чибан». Степану очень хотелось добавить «дамочка», но он вовремя прикусил язык. Его можно было упрекнуть в чем угодно, в сквернословии, к примеру, но только не в том, что он способен нахамить женщине лишь потому, что у нее должность выше. Не спрашивая разрешения выйти, он покинул кабинет. Даже не хлопнул дверью, хотя, видит Бог, ему очень хотелось это сделать. Через 5 шагов по коридору его кто-то нагнал. Тот парень. «Как думаешь, Сальник, архипелаг вернется на материк, а?» — спросил он, и в его голосе прозвучала угроза. Степан почувствовал это и принял решение. Возможно, самое сложное решение во всей своей жизни. Сдержать гнев. Он крутанулся на каблуках и отправился в дежурный центр. Часть вторая. Когда Филипп вернулся, Уля смерила его отрешенным взглядом. «Добился чего-нибудь?» — спросила она. «Чабан, если что-то и понял, оставил это при себе», — пожал плечами Филипп. «Абсолютно непробиваемый». «Непробиваемых не бывает». Что имела в виду Уля, говоря это, было ясно и без пояснений. В мире полно всяких штук, перед которыми ничто не устоит. Ни бронежилет, ни толстый череп какого-нибудь недоумка. Чуть меньше 2 часов назад они въехали на служебной серо-стальной К-5 в Кемь, едва не дотянув до определения, влетели. В городе скорость пришлось сбросить, но не из-за ограничений, связанных с перемещением по населенным пунктам, а из-за светофоров, что будто сговорившись, решили устроить красную забастовку. На дорогу, как и обещал Филипп, ушло немногим больше 2,5 часов. «Как тело вообще сюда попало?» Теперь Уля держала заполненный бланк строгой отчетности, верхушку которого украшали жирные черные буквы. Заключение посмертной судебно-медицинской экспертизы. Скривившись, она зачитала несколько фраз. «Молочные железы ампутированы, вагиноктомия, в верхнем отделе тонкой кишки и желудки обнаружена жидкость, признаки лимфогении». «А этот Харинов мастер своего дела, да?» Рассеянно отозвался Филипп, возвращаясь к окну. Вряд ли патологоанатому представится шанс блеснуть талантом на острове. По пути сюда Уля и Филипп успели кое-что сделать. Во-первых, они разузнали состав пресловутой группы «Архипелаг», и наличие религиоведа в ней внушало серьезные опасения. Это означало, что «Архипелаг» не просто двигался в верном направлении, а мчался к цели на всех парах. Во-вторых, прямо из машины они отправили запрос в городской морг. Как-никак все началось с трупа. В здании Кемской администрации их ждали заверенные копии свидетельства, полученные посредством факсимильной связи прямиком из Минюста. Их забрали по дороге в дежурный центр, а потом Филипп высадил Улю и отправился в городской морг, чтобы забрать еще одну копию. На сей раз копию заключения эксперта, проводившего вскрытие, того самого, что изучала Уля. «Вчера назначили экспертизу бусин», — сообщил Филипп так, будто его это вовсе не касалось. «Ими занимаются прямо сейчас. Мне вмешаться?» «Не надо». Уля положила заключение Харинова на стол и разгладила. Эту бумажку по какой-то причине выбрасывать не хотелось. Наше появление и без того было чересчур грубым. «А дети Амая?» «Они сами разберутся с чужаками. Им не привыкать, ты же знаешь». И Филипп действительно знал это. В конце концов, остров существовал не в вакууме, и иногда попасть на него пытались какие-нибудь люди. Те же браконьеры, например, или подростки, угнавшие отцовский катер. По счастью, сирены Амая не предлагали очевидного способа попасть на остров, если только не кружить вокруг часами, выискивая место, где можно высадиться. Те, кому все-таки не повезло очутиться на острове, его уже не покидали. Только в прошлом мае было заявлено о пропаже 5 подростков, вышедших в море, чтобы отметить последний звонок. По иронии, школьный праздник для этих идиотов действительно стал последним. Подобные исчезновения замять было проще простого. А разве вы не знали, папа и мама, что море не жалует пьяных? Так узнайте, а после закажите соответствующую эпитафию. Филипп обогнул стол и вынул из мусорной корзины расшифровку переговоров. Развернул и быстро пробежал глазами по тексту. Затем ком бумаги опять принял скорченную форму и полетел туда, откуда его достали. «Значит, мы с тобой, Уля, как часовые на посту?» — глубокомысленно подытожил Филипп. «Вот именно, Фил». Оба перевели взгляды на окно, выискивая среди волн и дымки сирены Амая. Им было не впервой пережимать людям глотки.